Грубо говоря, им не хватает численности, особенно с учетом того, что против них Кидзуна, только заметит и сразу дохнут. Она их с легкостью перерубает ножом для тунца. Что-то он их слишком уж раскидал. В каждой комнате что-то да есть. Что еще за пародия на экшн-РПГ? Где лаборатория Кё, Йомаги? Там, ответила она, указывая пальцем. Порой нам встречались ловушки, проваливающиеся полы, падающие потолки и так далее, но у нас такой состав, что даже если вдруг попадемся, выпутаемся в два счета. Я шел впереди, отбивая щитом метеора все ловушки со стрелами, и находил в полу ямы, над которыми создавал платформы с помощью эрстшилда. И железные шары, и гильотины, все без труда отбиваются барьером. Ловушек тут столько, словно весь дом заминирован, но со мной им не повезло. Дальше спуск под землю, где и находится лаборатория Кё. Однако под землей помещений еще больше, и я сама многие из них не знаю. Ясно. Йомаги вся бледная. Еще бы, человек, которому она верила, по всему дому расставил бешеных клонов священных зверей. К тому же мы собрали немало улик в пользу того, что он проводил эксперименты со скрещиванием людей и зверей. Тяжело его после такого не подозревать. Впрочем, ее стоит похвалить хотя бы за то, что она, даже сыграв роль жертвенной пешки, продолжила ему верить. Ей, как и Матаису, не повезло довериться не тому. Каха, вы все-таки добрались сюда. Стоило спуститься под землю, как на нашем пути встали не потерявшие разума зверолюди. Подруги Йомаги, я скосил на нее взгляд, но она покачала головой. Значит, подруги Цугуми, они среди свиты были. Я глянул на Рафтелью, Грасс и Ларка, но и они покачали головами. Подождите, крикнула Кидзуна. Мы пришли не сражаться. Всех вас просто используют, а мы здесь, чтобы одолеть того, кто вами пользуется. Молчать. Если мы не остановим вас, Альберта саму убьют. Кого? Нет, я серьезно, кто это? Никогда этого имени не слышал. Честное слово, о ком это они, Грасс? Может, Кё захватил кого-то совершенно непричастного и использует в качестве заложника? Ему ведь вовсе не обязательно выбирать тех, кому мы так или иначе насолили. Достаточно кого угодно вокруг пальца обвести, поработить и поставить сторожить. Кажется, Альбертом звали обладателя кланового зеркала. А это тот самый, кого Кё прикончил, пока Рафтелия бегала от подонка номер два. Вроде бы он с Ларком и остальными на ножах был. Аль еще жив. Поэтому мы ни шагу не уступим. С этими словами зверолюди выхватили живое оружие вроде того, которым сражалась Йомаги, и налетели на нас. Ай! И впечатались прямо в щит метеора. А во он выдержал. Вот она, чистая мощь щита магического дракона и берберского доспеха. Это опасное оружие. Не пользуйтесь им. Сложно, правда, сказать, взорвется ли оно. Тут оно взрываться будет. Если да, то сооружение это нисколько не важное. Получается, нам наврали о том, что обладатель кланового зеркала убит. Пока не могу сказать. Кидзуна, загони их. Надо проверить, взорвется ли оружие. Что ты задумал, паренек? Если оружие взрывающееся, причем масштабно, значит Кё этим зданием не дорожит. Ну да, опасно свой дом взрывать, заметила Кидзуна. Вот именно. И если Кё поступает так, как я думаю, то это оружие не взорвется. Мне он видится не придурком, пытающимся убить нас любой ценой, а хитрецом, строящим козни. После всего случившегося я его более-менее разгадал. И что нам с этим оружием делать? Уж вы-то его сможете поломать? Я сосредоточился и дал каждому цвайтауру. Против нас оружие, которое даже щит метеора пробить не может. Мои медленно, но верно набиравшие характеристики товарищи наверняка с ними совладают. Ладно, попробуем. Кидзуна встала плечом к плечу с выпившей лекарство восстановления духа Грасс, приготовила оружие, а затем они вдвоем бросились вперед. Бой закончился быстро. Кидзуна счистила с них все звериные участки. Грасс уничтожила оружие, веера, особенно железные, и прочее подобное оружие даже в истории моего мира прославилось своей способностью ломать вражеское оружие. Разрушители клинков, так сказать. Йомаги, видимо, знала о таком маневре, поэтому веера отбивала, но эти противники ничего не смогли поделать против умений Грасс. Да Кидзуна может помогать ломать оружие, хоть людей атаковать и не способна, лишь бы только оружие не оказалось клановым или священным. Впрочем, вражеское оружие оказалось достаточно крепким, и даже Кидзуне пришлось попотеть. Кха, ух, лишившись звериных черт, девушки резко ослабли, Затем и оружие их быстро поломали. Обломки оружия мерзко ворочались и тянули к своим обладательницам щупальца. Что же до тех обломков, которые пытались соединиться друг с другом? Не позволим. Да, простите, но вам это оружие не достанется. На Афуме, не дай им захватить его. Ларк, Рафтелия и ее маги добивали обломки и швыряли их мне. В воздухе они отчаянно возились, словно не желая приближаться ко мне, а затем исчезали словно туман. Оставались лишь маленькие сгустки энергии Лингуя. Оружие это изготавливалось из каких-то взятых у монстров частей и заряжалось энергией Лингуя. Ту часть оружия, что считалось монстром, уничтожали Кидзуна и Ларк-1, затем остальные мешали останкам регенерировать, а я впитывал в щит энергию Лингуя. Полагаю, после этого от них не оставалось и следа. Ао, похоже, все те, что в меня метнули, полностью исчезли. Эн, не может быть. Можем ли мы против них хоть что-то? Нельзя сдаваться. Приспешницы обладателя кланового зеркала упрямо кинулись на меня. Не пустим. Верно. Мы понимаем, что вы не виноваты. Но, пожалуйста, сдайтесь. Фирайтерис отбивали их заклинаниями. Простите. Может, вам есть кого защищать, но мы должны пройти дальше. Ронда боевого типа. Цветочный ветер. Наконец, Гразс быстро применила навык и обезвредила противников. Как я и думал, Кё все-таки здесь. Да, в противном случае оружие бы взорвалось. Теперь я уверен. Наверное, он сейчас от досады ногти грызет. Наглости ему не занимать, если он полагал, что с помощью таких войск сможет справиться с нападением. С нашей стороны пришло два священных героя и три обладателя кланового оружия, все полностью усиленные. А снаружи подкрепление сдерживает Эснабард. Целых шесть героев пришли его покарать. Либо он придумал, как нас победить, либо давно сбежал, либо сидит в отчаянии. Из осмысленного при этом он лишь расставил ловушки, раскидал клонов священных зверей и раздал зверолюдям прототипы оружия. Не стоит ли за этим чего-то еще? А, не входите туда, заголосила свита обладателя кланового зеркала. Я подумал было огрызнуться словами и в чем смысл раздражать нас, но промолчал. Мы прошли через двери, потом через другие и наткнулись на лабораторию Кё. Че, что это? Вполне ожидаемая находка. Ты согласна со мной, Грасс? Сказал я, а почти все остальные затаили дыхание. Перед нами стоял коридор со стенами из прозрачных сосудов, и в сосудах этих плавало ровно то, что я и ожидал увидеть. Если точнее, люди, но не совсем. Что-то вроде гомункулов, о которых мечтают алхимики. Гомункулы? Испуганно спросила Лисия. Видимо, в этом мире о них тоже слышали. В сосудах плавали мужчины, да более похожие на подонка номер два, и еще какие-то другие разновидности, но в принципе похожие друг на друга. А это? В одном сосуде плавал подонок номер два, разрубленный пополам. Это же настоящий? Нет, а? Грасс вытаращила глаза и указала пальцем на чуть более крупный сосуд, стоявший в глубине коридора. В нем плавал красивый мужчина с зеркалом в груди. Волосы у него черные, внешность японская. Лет ему где-то 25-30, это же обладатель кланового зеркала. Видимо, его все-таки взяли живьем. И стоило мне договорить, как все гомункулы плюс оригиналы очнулись и уставились на нас. Они в сознании, надеюсь, с ними удастся договориться. Гомункулы разбили сосуды и вырвались на свободу. Значит, они и в самом деле существуют. Хотя, я мог начать подозревать еще когда появились клоны священных зверей. Итак, будут ли они нас слушать? Промыли ли им мозги, или же... Га-а-а-а-а-а. Каждый из гомункулов перевоплотился в священного зверя. Ага, у меня такое чувство, что это продвинутая версия скрещивания людей со священными зверями. Обладатель кланового зеркала, как его там, Альберт, вот он единственный не стал превращаться, но, кажется, тоже рвался в бой. Ну а подонка номер два шатает из стороны в сторону, и глядит он на нас закатившимися глазами, будто зомби. Какое мерзкое зрелище. До них удастся достучаться? Ва-а-ву-у. Кажется, нет. Они только мычат как зомби. Но сражаться Альберт готов, блеснул зеркалом и навел на нас. Это же, что за? Кидзуна, Рафтелия и остальные посмотрели на свое оружие. Что такое? На Афуме сама, клановое оружие взывает о помощи. Этот человек лишился большей части своей души, к оружию он привязан насильно. Сказать честно, меня куда больше беспокоит не жуткая правда о том, что он растерял часть души, а новость о том, что его против воли привязали к клановому оружию. Короче говоря, после смерти обладатель оружия должно покинуть его, но он все еще владеет им и может сражаться, пояснила Кидзуна. Я-то и без нее понял, но после ее слов разобрались и остальные. «Короче, это лучшая из пешек, которая только могла оказаться среди слуг Тё», — отозвался я. «Неприятно. Получается, на стороне Тё есть еще один обладатель кланового оружия. Ну, с учетом того, что обладатели не делятся друг с другом методами усиления, угрозы он не лунный чтец». Из зеркала вылетел светящийся шар, похожий на полную луну, и без труда пробил щит метеора. «Черт, выходит, он либо пользуется методами других обладателей, либо в него вплели энергию Лингуя или еще что-то подобное. Охо-хо, вы не думаете, что немного далековато зашли?» — раздался вдруг весьма неприятный голос. Пол за спиной Альберта раскрылся, и оттуда поднялся Тё на платформе. К тому же не один, а в окружении фамильяров Лингуя, тип «гвардеец». Как же он любит устраивать засады с численным преимуществом. Примечание ВРВ. Арк-кун, ну тут 100% должна быть Грасс. Арк, ага, Юсаги 100% опечаталась. Саунд, лентяй, зачем опечатки-то переносить? Том 9, глава 10. Утрата доверия, надо же, вы до моей лаборатории добрались упрямые, словно гады ползучие. Это мои слова, ха, может, ты идиот, но как же твоя настырность бесит. И это тоже мои слова, это ты меня до невозможного бесишь, пора бы с тобой расквитаться. Похоже, ты и сам не осознаешь, сколько дров наломал. Пришло время расплатиться за все. Ха, мы ведь о мире, который пытались погубить те, что стоят у тебя за спиной. Скажи спасибо за то, что я сделал то же самое эффективнее. Ты не прав, возразила Кидзуна и сделала шаг навстречу Тё. Теперь я вернулась и не позволю погубить мир, из которого пришел Наофуми. Немедленно верни, что украл. Ахо-хо, неужели заявилась священная герой сама, долгое время считавшаяся пропавшей без вести? Ага, и Грасс нет, всем священным героям и обладателям кланового оружия этого мира, вместе сражающимся против волн, от моей смерти легче не станет. Если ты настаиваешь, что сражаешься ради мира, то вредить мне не стоит, согласен. Если следовать логике Грасс и остальных, терять священных героев нельзя. Другое дело, что их можно как угодно пытать, лишь бы не умирали. Есть еще трое священных героев. Ничего страшного, если кого-то одного не станет. К тому же я так стараюсь ради мира. Волны ничуть не страшные, если на них так посмотреть. Они просто апдейты. Я слышал, что даже потеря одного священного героя обернется огромными сложностями для мира. И что он в таком случае несет? Он говорит ровно то же, что священные герои мира Кидзуны. Может, он не понимает смысла этого слова, Тё? Громко выпалила Йомаги и шагнула вперед. «Это правда, что ты взял под контроль зверя-защитника другого мира и устроил огромную катастрофу?» А, недовольно отозвался Кё и уставился на нее. Затем в конечном счете сбежал, украв энергию зверя-защитника, сотворил такое с другим обладателем кланового оружия и наполовину превратил союзников в зверей. «Заткнись, кончай орать, Кё, не смей мне указывать. Я, конечно, всегда знал об этом, но как же ты бесишь, ты мне кто, мать, пилишь, словно жена, просто потому, что мы столько времени вместе». Тё кричал на Йомаги так, будто его прорвало. Та потеряла дар речи и бледнела на глазах. «Ты меня настолько достала, что я смекнул всучить тебе оружие с бомбой и отправил на задание, но ты умудрилась привести врагов сюда, последняя ты сука. Но выходит, ты превращал спутников обладателя кланового зеркала и приспешниц мага той страны не из лучших побуждений, а с какой стати я буду бережно обращаться с траханными тёлками другого мужчины? Ну, некоторые со мной хорошо так поладили, их я отпустил». «Траханными тёлками» — ничего себе он высказался. «Тебе что, уже побывавшие с кем-то девушки не нужны, только девственницы? Хотя, сейчас твоя мордашка меня радует. Не волнуйся, я им скажу, что тебя убили, а я отомстил обидчикам». Йомаги задрожала, отчаялась, услышав истинные намерения того, которому она доверяла. «Похоже, взгляд мой застилала пелена, не могу поверить, что воздыхала по нему. А, не понравился ответ и решила убить? Да ты на голову больная, и я не собираюсь поступать так, как ты захочешь. Его даже слушать противно. Назвать сукой девушку, которая искренне за него переживала и пыталась наставить на путь истины, когда он ошибался. Если Йомаги сука, то ты вообще подонок, каких поискать. Ты, мразь, прямо мужская версия суки, моего заклятого врага. И это он растоптал жизнь Ост. Я чувствую один только гнев». Йомаги звякнула катаной и направила ее на Тё. «Думаешь, сможешь меня победить? Меня, гения, смогу ли победить, неважно, я искуплю грех того, что упрямо не верила словам Кидзуны и остальных. Меньшее, что я могу сделать, это сразить тебя собственными руками». Йомаги повернулась к остальным и сказала: «Кидзуна, все, кто пришли с ней, а также отряд героя чужого мира, помогите мне остановить Кё». «Да уж разумеется», — ответила Кидзуна. «Мы сюда только за этим и пришли». «Это да», — поддакнул я. «Мне уже и расспрашивать его не хочется. Пускай умрет, раскаиваясь в содеянном. Есть в мире такие люди, которые бесят тем сильнее, чем больше с ними разговариваешь. Они ровно настолько мерзкие, насколько с ними складывается разговор. Почему-то он напоминает мне троицу героев. Прямо загадка, почему среди моих противников столько похожих друг на друга. Впрочем, с кем разговаривать бессмысленно, ведь мы пришли ради одного. Ради того, чтобы заставить его поплатиться за все. А, впрочем, ладно, все равно вы все здесь сдохнете». Кё вскинул руку, и на нас дружно набросились Альберт, подонок номер два, и гомункулы. Одновременно с этим из клановой книги Кё вылетели страницы и закружили по помещению. «Сначала уничтожьте ту, что дальше всех», — скомандовал Кё, указывая пальцем Лисию, уже сжавшую кулачки и сверлившую его взглядом. «Сколько можно, чем дальше узнаю тебя, тем меньше желаю прощать». Ао, видимо, Лисия завелась, и гнев ее уже достиг высшей точки. Сработал геройский характер. «Впредь буду ее главгероем называть. Теперь надо сделать так, чтобы она в этом состоянии и оставалась. Может, у Лисии нет кланового оружия, но какую-никакую пользу она наверняка принести сможет. Щит метеора, ты ничего другого не умеешь, что ли?» С вызовом ухмыльнулся Кё, как только я развернул барьер. «Так ведь удобный навык, и что твой хилый барьер может? А вот что, подонок номер два, гомункулы и Альберт разбили щит метеора, осколки повисли в воздухе. Рафтелия, есть». Рафтелия расчехлила катану. «Опа, ну посмотрим, как быстро ты до меня добежишь. А зачем ей бежать?» Рафтелия поняла, к чему я клоню, и при помощи Хайквика быстро зачитала заклинание. «Ускорение, оно не только за тем, чтобы быстро врагов рубить. Дритлайт». Рафтелия применила заклинание на разлетевшиеся осколки. «Рафу». О, и Рафтян ее удачно поддержала. Осколки отразили свет магии Рафтелии и ослепили подонка номер два, Альберта и гомункулов, глазевших на них. «ХМПФ, ерунда какая, ты так думаешь?» Как только они встали в защитные стойки, осколки щита метеора разлетелись во все стороны. Враги чуть открылись, и мои товарищи не упустили возможности. Кто там говорил, что в бою главное правильно начать? Самыми первыми наши с Рафталией усилия успели оценить Кидзуна и Грасс. Удваивающая приманка. Кидзуна коснулась Альберта навыком, вдвое увеличивающим урон от следующей атаки. Сразу после этого Грасс приложилась к лекарству восстановления духа, на ходу вставая в стойку для навыка. Причем для одного из мощнейших в своем арсенале. Ронда пустотного типа. Лунный разлом. Разделив веера, она взяла их в каждую руку, а затем резко провела сверху вниз, рисуя в воздухе полную луну. Лунный чтец. Альберт, словно не желая уступать, сам применил лунный навык, но Грасс и Кидзуна успели гораздо раньше. Удар Грасс пронзил луну Альберта насквозь, но урона все-таки не хватило, он лишь рассек плечо Альберта. «Опа, нет уж, он мне еще пригодится». Страницы книги Кё зажали истекающие кровью плечо Альберта и кое-как скрепили плоть. Затем испустили зеленый свет. Видимо, какая-то исцеляющая магия. Надо догонять паренька и леди. «Терес, давай, есть». Ларк воспользовался паузой и превратил косу в энергетическую. К тому же Терес тут же поддержала его заклинанием. «Блеск камней, фугасный дождь». С неба пошел фирменный огненный дождь Терес. «ХМ, кажется, Лисия тоже вскинула свой кадати и что-то зачитывает. Составной навык, великое грозовое колесо». «Ха-а-а». Как только Ларк начал объявлять название навыка, Лисия прижала кадати к боку, а затем на манер я взмахнула им горизонтально. Энергетическая, усиленная стихийной магией коса испустила великое грозовое колесо, а точно за ним полетела волна, выпущенная Лисией. На ходу она впитывала молнии, отбивавшиеся от навыка Ларка, росла на глазах и косила гомункулов, приближаясь к Кё. А во, она врагам руки-ноги отрубает. Сколько же в ней мощи, я тоже помогу. Стоп, ты отвечаешь за магическую поддержку. И вообще, поддержи нас песней Хаммингферри. У тебя есть какие-нибудь песни для ускорения заклинаний? Ладно, спою. Фира обратилась к Хаммингфальконам, запрыгнула на мое плечо и начала петь. Наверняка Кё поначалу подумал, что я дурачусь, но быстро разгадал замысел и с ненавистью уставился как на меня, так и на Фира. Я же как раз начал развешивать свайт-ауру. Может, мне показалось, но вроде бы заклинания читались легче обычного. Не знаю, как это соотнести с игровыми принципами, но у меня будто горло работало лучше обычного, и заклинания легко протекали через него. Га-а-а-а-а-а! Рафталия рубила гомункулов, подходивших слишком близко, а Йомаги прикрывала тылы Кидзуны и Грасс, когда враги пытались застать их врасплох. Вот так и выглядит работа в команде. ТЦ, слабаки, только скопом и можете. Кажется, одинокий кукловод, который ни с кем не водится, чем-то недоволен и нарывается. Ты когда-нибудь заткнешься, а ты, если так обидно, позови на помощь своих баб. Какая-то у нас перепалка детская, хотя, в битвах такое часто бывает. Правда, не слишком-то она детская, когда на кону жизни стоят. Ты не привел их из-за страха, боялся, что они, как и Йомаги, узнают, каков ты на самом деле, и восстанут против тебя. Заткнись. Правда, если бы бабы Кё и правда тут появились, нам бы пришлось несладко. Они ведь все-таки его союзники, а Кидзуна пытается допустить как можно меньше жертв. Если мы будем с ними так осторожничать, они будут не кстати сбегать и нападать все вместе, а с таким мы можем и не справиться. Хотя, может, он и правда не привел их потому, что мы смогли бы достучаться до них и с их помощью загнать Кё в угол. Еще я, с учетом силы Йомаги, могу предположить, что он их считает бесполезными. Хотя, мне кажется, что при помощи того оружия какую-никакую пользу они бы принесли. Или же, хотя слабо в такое верится, он может быть подлизой вроде Матаису, сдувающим с девушек пылинки. Девушек других мужчин он вон траханными называет. Значит, своих ценит и бережет. Что же, почему нам не атаковать так же, как в битве у ядра Лингуя? Правда, по пути мы многому научились и придумали новые варианты. Попробуй вытерпи. Черта с два я на такое попадусь, придурок. Забыл уже, что я вас в тот раз в пол втоптал. Кё вскинул руку и начал зачитывать заклинание. Вокруг него всплыли магические диаграммы, и на нас навалилась чудовищная, сокрушающая тяжесть. Похожим вредным образом он мешал нам и внутри Лингуя. С этим вы совладать почти ничем не можете. Да, действительно, если честно, после перехода в этот мир я немного ослаб и сейчас даже стою с трудом. Щита магического дракона, честно признаться, не хватает. Опять эта атака? В тот раз из-за перехода в иной мир она мешала мне сражаться в полную мощь, но здесь мой мир, и в нем я могу проявить свою истинную силу. Стало потяжелее, но воевать можно. Не слишком ли ты нас недооцениваешь? Грасс и Кидзуна бросились в атаку. Точнее, Кидзуна, конечно же, занималась только поддержкой. Она помечала удваивающей приманкой мешавшихся гомункулов, после чего Грасс с навыками рубила их пополам. Да, в этот раз все совсем не так, как в тот. Тогда Грасс и остальные всего-то ослабли от перехода между мирами. Если тогда Кё удалось удачно этим воспользоваться, то в этот раз успешным маневр не назвать. Я знал, что так будет. Врешь. Думал, я не увижу изумления на твоей морде. Диаграммы вокруг него вспыхнули. Хм, вижу, он вкладывает в них много сил. Я прямо чувствую, что все вокруг нас наполнилось энергией Лингуя. Гх, я применил щит метеора, он тут же разбился, однако осколки не достигли цели и попадали на пол. Что тут за сила тяжести? Он нас насмерть не раздавит, даже Грасс и Кидзуна преклонили колени. Уха, совсем забыл, что здесь обладатели священного и кланового оружия этого мира. Правда, вы такие хилые, что разницы особо никакой. Почти всем моим союзникам едва хватало сил, чтобы упираться в пол руками или пытаться встать. Гуэ, даже Фира упала с моего плеча и кое-как пыталась подняться. Зато гомункулы и прочие двигаются как ни в чем не бывало. Вот же вредное заклинание, еще и позволяет выбирать, на кого действует. Каха, как тяжело. Кё специально фокусировался на Кидзуне и Грасс. Кажется, я разберусь с вами на удивление быстро. Насколько же вы беспомощные, если вас уже аперитивчик одолел? Не знаю, что ты там несешь. Хочешь что-то сколдовать? Давай прямо сейчас. Впрочем, даже сквозь этот эффект я могу применять навыки. Эрст, Шилд, Секанд Шилд, Дри, ТТ, Шилд. Я создал три щита, чтобы хоть немного отгородиться от атак подонка номер два, Альберта и гомункулов. Конечно, из-за повышенной силы тяжести щиты держатся на последнем издыхании, но все-таки держатся в отличие от щита метеора. Зря стараешься. Ты уверен? Чейн Шилд. Мои щиты атакуют. А значит, следующий шаг очевиден. Я превратил призванные щиты в те же щиты магического дракона, которые держу в руках. Среди его особых эффектов есть магический выстрел К, означает контратака. Этот щит выпускает в попавшего по нему противника магический снаряд. Превращенные щиты заметили враждебную силу и выпустили магический залп. Конечно же, на такие снаряды сила тяжести не действует. Выстрелы разлетелись во все стороны, целясь в того, кого сочли врагом в магические диаграммы, накрывшие комнату. Диаграммы затерлись, сила тяжести ослабла. Мы этим воспользовались и снова вскочили в стойки. Хех, вот какой недостаток у этого приема, запомню. Видимо, с вами надо быть поосторожнее. Не больно-то зарывайся. Чейншилд. Щиты связались цепью и закружились. Внутри цепи оказались гомункулы и подонок номер два. Пора. Давайте все вместе. Есть. Рафталия выхватила из ножен зарядившуюся катану, вошла в хайквик и побежала применять навык. Удваивающая приманка. Кидзуна тоже воспользовалась удобным моментом и зацепила врагов приманкой, усиливающей следующий удар. Давай, Терес, оправдаем маневр паренька. Есть. Коса Ларка вновь испустила молнии. Составной навык. Великое грозовое колесо. Ларк совместно с Терес выпустили навык прямо следом за Кидзуной. Рафталия быстро обогнала летящее колесо и объявила название навыка за мгновение до того, как оно достигло цели. Быстрый клинок. Размытый штрих. Эта атака сильнейшая в ее арсенале. Когда-то ей она разрубила подонка номер два. При этом перед ударом она словно вобрала в катану великое грозовое колесо Ларка и получила своего рода составной навык. Га-а-а-а-а-а. И гомункулов, и подонка номер два мгновенно разрубила, а по останкам побежали молнии. Простые раны они залечивали, но уж после такого наверняка не оправится. Это еще не конец. Алый огненный шар. Терес словно вдогонку подождала останки с помощью того украшения, которое я ей когда-то подарил. На Афуме, защити остальных, крикнула Грасс. Ага, щит метеора. Одновременно с тем, как я развернул барьер, Грасс раскрыла веер и начала танцевать. Еще и Кидзуну за руку взяла. Они словно вместе танцуют. Ронда нулевого типа. Обратный цветок снежной луны. Поднялся ветер, закружились лепестки сакуры. Пламя Терес вспыхнуло сильнее, а трупы гомункулов начало кромсать дальше. Цветок снежной луны бьет по площади. Видимо, если держать союзника за руку, по нему не попадет. После стольких атак от противников мокрого места не осталось. Эх, а вы посильнее, чем я думал. Надо же, все-таки вырвался из оцепенения. Против нас остались Кё, его фамилия Рылингуя, тип, гвардеец, а также Альберт, обладатель кланового зеркала. Грасс сдерживает Альберта, так что о нем можно более-менее забыть. Кидзуна не может атаковать людей и всецело отдается поддержке, так что сражаться придется остальным составом. Кажется, мы уничтожили твой отряд экспериментальных гомункулов. Что будешь делать? А, экспериментальных? Их не я делал. Да, дорабатывал. Но изготовил их тот тип, которого вы только что зарубили. А, значит, стянул у него, когда случай представился. Кстати, оставшийся, кажется, тоже какие-то исследования проводил, но я сделал кое-что куда круче. Ясно, понятно. Желания посмотреть у меня никакого. Но что же получается? Они втроем исследовали гомункулов. Почему их всех и каждого в эту степь потянуло? Ну ладно, вы наивны до невозможности, если думаете, что уничтожение гравитационного поля означает победу. Кё, смирись и сдавайся, объявила Йомаги, наводя на него клинок. Заткнись, замолчи и сдохни уже. Мои исследования почти закончены, но вы стоите на их пути. Кё поднял книгу повыше и шагнул вперед. Сможем ли мы одолеть его, прикарманившего энергию Лингуя? Наш отряд слабее, чем был тогда, зато отряд Грасс, наоборот, сильнее. У нас должно получиться. Я вас всех разом прибью. Познакомьтесь с моими навыками. Из книги начали вылетать страницы и обращаться с густками энергии. Вы не можете использовать составные навыки без помощи товарищей, вот вы лохи. Похоже, ему в каждой фразе нужно чем-то похвастаться. Как он мне надоел. Подонок номер два тоже любил своими технологиями хвастаться, так что я уже задолбался. А теперь ей начнем. Икё указал на Кидзуну. Взрыв маны. Огонь. Стоило ему договорить, как Кидзуна резко вскочила в защитную стойку. И уже через мгновение я понял, что не зря. Из Кидзуны вырвалось пламя и охватило ее. Кхаагхм, моя мана. Обронила Кидзуна, падая на колени и глядя на свои руки. Затем она чуть не упала на пол, но ее придержала Грасс. Ты и мою духовную энергию отнял. Ха-ха-ха, не зря я первым делом стрельнул в обладателя священного оружия. Я попытался было подлечить Кидзуну, но затем Кё направил палец на меня. Оп, пытаться исцелять ее бесполезно. Взрыв маны, гниль, ГФГХ. Вокруг меня поднялся вихрь порченной маны и опустошил мои магические запасы. Но больше ничего не случилось. ТЦ, у тебя что, никаких способностей к боевой магии? Да чего ты вредный тип, выругался Кё. Хо, я достал из щита магическую воду, выпил, затем залечил раны Кидзуны Цвайпхилом. Кидзуна тем временем тоже выпила магической воды, которую я ей заранее передал. Ясно все, ты перехватываешь вражескую ману, насильно применяешь ей заклинание, перегружаешь и наносишь таким образом урон, неприятно. Видимо, чем больше у противника маны, тем сильнее урон. Минус в том, что прием не работает на тех, кто не владеет боевой магией. Я вот могу пользоваться только магией лечения и поддержки. Поэтому сам я никакого урона не получил. Думаешь, угадал? Но у меня и другие есть. А теперь посмотрим, что станет с глупым спиритом, который заладил уже лекарство восстановления духа хлестать. Грасс. Кидзуна тут же закрыла ее собой. Кидзуна. Кья-а-а-а-а. Кидзуна выгнулась, ее тело сильно рассекло. Видимо, полностью прикрыть Грасс не получилось, та тоже получила урон. Оно что, по площади бьет? К счастью, Грасс смертельных ран не получила, но до чего же вредная атака. Время восстановления у нее короткое, так что он может быстро нанести нам с ее помощью много урона. В каком-то смысле эта атака – разновидность пропорциональной. Нельзя сдаваться без боя. Ай да, паренек, пока у тебя есть мана и дух, он. Кё громогласно рассмеялся и указал пальцем на несущегося Ларка. Взрыв силы. Вокруг Ларка закрутилось магическое световое лезвие. Оно кромсало Ларка, и он весь истекал кровью. Ха-ха-ха-ха. Эй, Ларк, это не конец. Я не я, если не стерплю такое. Уа-а-а. Коса Ларка достигла Кё. Однако острие ее вошло на глубину комариного укуса. Молодец, продержался. Но тщетно. Страницы отбросили Ларка назад, и Терес с трудом поймала его. Эх-ха, удобная у Лингуя сила. Даже новые техники с ее помощью открывать можно. Вас ваша собственная сила и погубит. Каха. Он пустил в дело навыки, которые попадают просто от прицеливания. Не знаю, сколько они тратят энергии, но если он способен стрелять в нас постоянно, будет очень неприятно. Вся характеристики, которые мы набирали для победы над Кё, обратятся против нас. Порадоваться можно лишь тому, что как бы он ни старался, за счет характеристик убить нас не сможет, надеюсь. Я предполагаю, это заклинание наносит урон не по стандартной формуле с участием силы атаки Кё. Оно способно прикончить лишь кого-то, кто полностью игнорировал защиту как характеристику и повышал только силу атаки. Среди нас обладателей настолько перекошенных характеристик нет. Ну, разве что я. Однако эта же атака после попадания на время лишает противника определенной силы, в зависимости от разновидности. И урон, и обезвреживание противника. Вот же вредная атака. Скажем, если я защищусь от такой атаки, у меня на время броня станет почти бумажной. Ладно, хватит экспериментов. Кё скомкал несколько страниц и указал на нас. Он ведь не сможет применить несколько за раз. Получайте. Я получил сильнейший удар в живот. Такое чувство, что мне органы воротит. Чуть было не застонал. Я еле сдержался, чтобы не упасть на пол, и открыл окно статуса. Как я и думал, мало того, что получил кучу урона, еще и защиту всю растерял. Повезло только, что развернутый щит метеора принял на себя часть урона. В противном случае я бы и помереть мог. Хотя с учетом показателя моей защиты, я уже должен быть мертв. Значит, атака наносит не столько урона, сколько я прикинул. Или я выдержал за счет помощи извне, например, за счет заклинаний поддержки, зачарования и экипировки. Как же тяжело разобраться в тонкостях атаки, когда она не твоя. Возможно, этот навык вообще предназначен для ослабления противника, а урон – эффект побочный. Больно-больно-больно. Фира и Рафталия тоже получили огромный урон. Фира, вон, вообще по полу перекатывается. К счастью, мне помогла Рафтян, так что я более-менее в порядке. Среди всех нас твердо стоял на ногах только один человек. Да, то самое создание, не имеющее никаких выдающихся характеристик, и потому почти не получившие от атаки Кё урона. Атака Кё пропорциональная, становится тем сильнее, чем больше характеристик, а главный недостаток ее в том, что она не способна нанести смертельные раны. И тут появляется чудо, не обладающее внушительными характеристиками, но повышающее их методами, которые не отображаются в статусе. Лисия. Скорее всего, лисия от этой атаки никакого урона не получает. И если развить мысль, можно прийти к выводу, что навык Тё работает только на собственные характеристики цели. Усиление и нестандартная сила не учитывается. Прием Тё может показаться всемогущим, но и у него есть изъяны. Учитывая цели оружия, все еще непонятно. Не могу сказать, потому что эта атака не похожа на пропорциональные и игнорирующие броню атаки Ларка и Грасс. Например, у Грасс количество энергии напрямую влияет на характеристики. Поэтому Грасс такая атака может на месте прикончить. Повезло, что ее Кидзуна прикрыла. Итак, лисья стояла передо мной, Рафталия Эфира, словно пытаясь защитить, и смотрела на Кё. «Ах ты, как ты еще стоишь? Потому что твоя атака ничего со мной не сделала. Так ведь это означает, что ты ничтожество. Вот так шутка». Кё мерзко засмеялся, а Альберт сверкнул зеркалом, словно собираясь добить нас. «И получается, спасти нас сейчас может только лисья? Неужели тебе так приятно обездвиживать противников и медленно издеваться над ними?» — объявила она, направляя на Кё словно невесомый кадати. Лисия все еще стояла совершенно спокойно и сверлила Кё взглядом. «Максимально ослабить врага, а затем добить – железный принцип битв. Разве нет? Ты не знала? Такое нельзя назвать битвой. Это издевательство над слабыми. Эх, как же ты меня раздражаешь. Сдохни уже». Страница из книги Кё обратилась Фениксом. «Не думай, что отобрать жизнь противника получится легко». Лисия разрезала летевшего на нее Феникса таким ударом кадати, что ниндзя позавидовали бы. И этого хватило, чтобы Феникс растаял в воздухе. «Да как же ты надоела, только и делаешь, что мешаешь». Казалось, лисья жила именно ради того, чтобы проявить себя здесь и сейчас. До сих пор хорошо, если помогавшая нам лисья вдруг оказалась самой полезной. «Хватит, кончай меня бесить, ты непробиваемо правильная даже по сравнению с Йомаги», — Кё кричал, словно капризный ребенок. «Плевать мне, что ты там думаешь. Прекрати». Я тоже поднялся с пола и зачитал заклинание лечения. «Я еще неопытна. Я постоянно всем мешаю, но...» Лисия приставила руку к лезвию кадати. Точно так же, как это делала Эклер перед техниками. Лисия научилась ее приемам? Не думаю. Она просто пытается подражать ей, чтобы нанести сильнейший удар, на который способна. «Если судьба существует, то это она привела меня сюда и поставила у тебя на пути». Лисия бросилась вперед и выбросила клинок в сторону Кё. Я чуть ли не спинномозговым рефлексом поддержал лисию навыком. То же самое сделала и Кидзуна, причем одновременно со мной. Attack Support. Удваивающая приманка. Наши навыки полетели прямо к Кё. Вроде бы они достигнут цели раньше лиси. Надеюсь, что и мой навык, и удвоение урона Кидзуны попадут до ее клинка, потому что иначе мы ей только помешаем. Каха. Кё тут же заставил Альберта, обладателя кланового зеркала, встать между собой и лисией. Attack Support звучно попал по нему, затем удваивающая приманка. Наконец, и лисия, не сумевшая остановиться, попала точно в зеркало Альберта. Пробежала ударная волна. Клановое оружие неуязвимо, как и священное. Поэтому им на худой конец можно пользоваться вместо щита, чтобы сдерживать вражеские атаки. Впрочем, особо сильные атаки способны пробиться сквозь оружие, пусть и не повредив его, и нанести урон телу. На манер того, как меня задел лунный разлом, усиленный лекарством восстановления духа Грасс. Га-га-га-га-га-га-га. Когда Телисия отскочила от зеркала, а верхнюю половину тела Альберта оторвала начисто. А, лисия вмиг побледнела, но смогла сохранить рассудок и отступить на несколько шагов. Кровь хлынула и расплескалась между лисией и Кё. Альберт упал на землю с закатившимися глазами. Вдруг из его тела появился круглый огонек и начал неспешно кружить по комнате. Затем что-то вылетело из него, прошло сквозь стены и исчезло. Это было клановое зеркало. Хочется верить, оно убедилось, что его обладатель мертв, и улетело. Невозможно. Обладатель кланового оружия погиб от атаки этой бестолочи. Кё растерянно посмотрел на лисию, потом на нас с Кидзуной. Видимо, Attack Support, который я ни с того ни с сего метнул, на самом деле. Кажется, Наофуми, у тебя появился навык аналог удваивающей приманки. Похоже на то. К тому же прелесть в том, что их эффекты складываются. По всей видимости, Attack Support делает ровно то же, что любимая удваивающая приманка Кидзуны. Он вдвое усиливает следующую атаку. А самое приятное, что их эффекты складываются. 2×2 – 4. С помощью такого эффекта пробудившаяся лисия может и сквозную дыру пробить. Лисия, у него еще остались фамилия Рылингуя, Тип – гвардеец, но сосредоточься на кё. Мы с Кидзуной дождались, пока навыки восстановятся, и снова встали в стойки. Кё какое-то время будто не мог поверить своим глазам, но затем с досады закусил губу до крови и уставился на нас налитыми кровью глазами. Судя по взгляду, он по-настоящему зол. «Можно я скажу эхо? Как же я хотел увидеть тебя таким! Рано радуйтесь! Это еще не конец! У меня еще много, много всего!» Разлетелись страницы, ожили диаграммы, и на нас вновь навалилась тяжесть. Но Икё уже тяжело дышал. Он явно выжимал из себя последние силы. «Мы должны вытерпеть!» И тут я ощутил, как вокруг начала бурлить энергия Лингуя. «Прости, но это не сработает!» Бросил я ему, выставил перед собой щит и подумал, во что хочу его превратить. До сих пор этот щит говорил мне, что его условия не выполнены, и мне кажется, что он ждал нужного момента. Кё тут же перевел взгляд на щит. «Да-да, перед тобой то самое оружие, из-за которого тебе пришлось отступить в прошлый раз. Щит души Лингуя. Ты управлял Лингуем, погубил его и забрал силу, а он вернее, Ост доверила мне этот щит. Почему бы еще раз не взглянуть на его характеристики? Вот как выглядит разница в силе. Щит души Лингуя, пробужден, 80-80 от способности освоена. Бонус экипировки, благословение силовых линий особый эффект, гравитационное поле, восстановление души К, похищение магии К, гравитационный выстрел К, усиление регенерации, сопротивление магии, сильная устойчивость к молниям, иммунитет к вытягиванию духа, поддержка магии, поддержка заклинания особый специальный эффект, энергозалп 20% мастерство, 100 усталость постепенно покидала меня. Похоже, обнуление характеристик из-за атаки можно лечить сменой оружия. Понятно, это очень кстати. Вот и еще одно открытие. Кидзуна кивнула и временно сменила оружие. Осталось только лечить раны заклинаниями, и худшие, можно считать, позади. Но что важнее, похоже, я не могу применить энергозалп. 20% это маловато. Не знаю, как набирать эти проценты, но 20% много не сделают, даже если я пущу их в дело. Но что еще важнее, я обратил внимание на гравитационное поле в особых эффектах. Я сосредоточился, и перед глазами появилось меню гравитации. Прямо сейчас она довольно высокая. Взглядом я переключил ее назначение пониже, и тотчас же валявшиеся на полу товарищи начали подниматься. Мне стало легче. Что за... «Что ты сделал, паренек?» «Да так, кажется, этот щит позволяет управлять силой тяжести». «Ох, а удобную ты штуку нашел!» «Это точно! Он способен обезвредить все атаки Кё, которые тот позаимствовал у Лингуя». «Вот такие вот дела! А ты столько создавал и поддерживал поле!» «Не зарывайся!» Взревел Кё практически одновременно с тем, как я обратился к нему. «Как вы смеете уже в который раз вставать на моем пути, слабаки?» «Кончай истерить!» А то ты как капризный ребенок. Он выходит из себя, как только люди отказываются плясать под его дудку. Ребячество совершенное. Сколько ему лет-то? Кё вновь попытался ударить нас по характеристикам, но толку-то, если мы можем двигаться? Я просто перегородил ему взгляд эрстшилдом, похоже, сработало. Драгоценных пешек Кё почти растерял, и таким составом мы практически наверняка не проиграем. Ну, я из себя победителя строить не собираюсь, но немного понаглею и поиздеваюсь. Итак, давай-ка я расскажу тебе, как именно ты с нами расплатишься. Я создал шипы от таксопорта и нацелил их на Кё. Сейчас мы с Кидзуной бросим в тебя усиливающие урон навыки. Убедимся, что оба попали, а дальше легко. Выберем кого угодно, дадим ему попасть по тебе сильнейшей атакой и бум. В идеале, конечно, попасть бы по тебе пропорциональной атакой Грасс или Ларка, вроде той, что ты стрелял в нас. Может, Кё и способен исцеляться магией, разрыва тела пополам он наверняка не переживет. Пусть нам просто повезло с тем, что ты так жаждешь силы, но тебе такое будет как раз к лицу. Каха, ах ты, Кё, если ты сдашься прямо сейчас, опять ты, ё-моги, собираешься сказать что-нибудь милосердное? Мы ни за что не пощадим его, даже если он сдастся. Если ты так скажешь, я заставлю Кидзуну приказать тебе отступить. Я дарую тебе легкую смерть. Я чуть не споткнулся. Все-таки у нее решительный, прямой кабаний характер. Я полагал, она мало отличается от Грассы Цугуми, но разница между ними все-таки значительная. Итак, пробудившаяся Лисия прервет следующую попытку Кё применить смертоносную пропорциональную атаку, так что этот шаг не прокатит. Он может разбросать страниц, но у Лисии словно глаза на спине есть. Она их все отбивает. Она прямо заточена под битвы с Кё, настолько идеально подходит, будто ей и правда помогает судьба или что-то подобное. Ничего другого в голову не приходит. Все мечетесь и мечетесь, мошки проклятые. Хватает же тебе духа так говорить после того, как тебя мошки побили. После моих слов Кё снова закатила истерику. Мрази, сдохните. Никто не смеет мне перечить. Я полагал, он стал гораздо сильнее, когда обрел силу Лингуя. Может, та сила была временной, и тем не менее, мне казалось, что у Кё еще что-то осталось. Это еще не конец. Вдруг Кё снял с пояса какую-то зловещую это что, закладка, стоило ему взять ее в руки, как на лице его вновь появилась надменная ухмылка. Вы стали чуть-чуть сильнее благодаря украшениям, а уже вон как зарываетесь. Но настоящее усиление выглядит вот так. Он засунул закладку в клановую книгу, и на нас резко навалилась тяжесть. Кахай, я тут же попытался выправить гравитацию щитом души Лингуя. Не выйдет. Вылетели страницы и наклеились на щит. Поверх меню управления гравитацией появился крест. Он его заблокировал. Более того, мне кажется, он начал потихоньку вытягивать из щита энергию Лингуя. Черт, такими темпами придется менять щит. Получай. Хе, слабо. Даже Лисия под действием такой силы начала двигаться медленнее. Кё увернулся от атаки, а затем отшвырнул ее страницами. Черт, он опять какой-то подлый козырь вытащил. Сколько же Кё хитроумных фокусов приготовил. Ну что же вы же хотели попасть в меня удвоением урона? Нет, вот он я, давайте. Как бы я не хотел метнуть в него аттак-саппорт, я даже руку поднять не могу. Как же вы мне помешали, обладатели кланового оружия и достопочтенные священные герои. Я думал, вы просто абы как отряд сколотили, но смогли достать меня тем, что держались куда дольше, чем я ожидал. Продолжая надменно улыбаться, Кё достал из внутреннего кармана еще одну закладку и тоже вставил ее в книгу. Хорошо, что я это предвидел и поработал с песочными часами вашей страны. Че, что ты задумал? Неужели он уже успел что-то с ними сделать? У него ведь не было возможности. Да, мне не удалось уничтожить барьер, мешающий линии возврата, но вот эта штука работает, причем ее не ограничивают здания. Как, по-вашему, я за вами следил? Ты подсматривал за нами через песочные часы? Да сколько же у него припрятанных технологий? Минус того, что я сейчас сделаю, в том, что вы станете немного сильнее. Но, видимо, иначе я вашу силу не заберу. А чем это он? Он что-то задумал? Кё вскарабкался на полной жидкости сосуд за своей спиной. Что это такое? Кё начал бормотать текст какого-то навыка. Не знаю, почему, но у меня очень плохое предчувствие. Сам текст навыка оказался коротким. Кё коснулся сосуда, и тот начал опустошаться, словно из него вытягивали жидкость. Это магическая вода, или лекарство восстановления духа? Неужели навык стоит так дорого? Разбей иной мир, разбей иное мироздание, разбей иной барьер и вызови сие. Волна бедствия. Dimension Wave. Дзынь. Стоило Кё договорить, как раздался звук, который я точно не хотел услышать. Н-навык, призывающий волну. Что за? Нем. Это шутка. Как ты, Кё, ты призвал В, но не успел отряд Кидзуны договорить, как все они начисто пропали с моих глаз. Том 9, глава 11. Сакрифайсаура остались только я, Рафтелия, Фира, Лисия и Рафтян. Йомаги как спутница Кидзуны отправилась следом за ней. Черт, так Кё собирался разделить мой отряд с отрядом Кидзуны. А в моей голове звук раздался, видимо, потому, что волна соединила этот мир с моим. Скажи спасибо, что я помешал твоему щиту книга и тебя никуда не отправила. Хаэм? Клановая катана тоже осталась здесь? Ну, ничего удивительного, ведь она выбрала на роль обладателя глупую жительницу другого мира. Да что такое, у него еще есть и способность мешать телепортации. Хорошо хоть со мной члены моей группы, Фира, Рафтелия, Лисия и Рафтян, а Кидзуна и остальные наверняка уже против их воли оказались там, где случилась волна. Ну ладно, самое главное и приятное, что остался один только никчемный герой щита. Он... Конечно, вовсю бахвалится, но увеличенную гравитацию я сейчас переношу заметно легче. Я вызвал к глазам окно статуса и посмотрел в него. Уровень 76 плюс 75. Кстати, а ведь Ларк объяснял, что уровни в двух мирах сливаются. Наверное, именно благодаря этому я сейчас могу стоять даже посреди гравитационного поля Кё. Однако прибавки касаются и его самого. К тому же у него есть пропорциональная характеристика атака. Может, она и плоха тем, что не может нанести смертельный удар, но оружие из нее все равно достаточно грозное. К тому же со мной нет кидзуны и остальных. Сражаться в таких условиях будет очень непросто, но выхода нет. Щиты я теперь могу использовать как из того, так и из этого мира. Вот только прямо сейчас я не могу превратить щит в щит души Лингуя, поскольку к нему приклеились страницы Кё. Судя по высказываниям Кё, именно я ему и нужен. По всей видимости, я мешаю ему потратить энергию Лингуя на что-то нехорошее. Когда я проиграю, Кё сможет использовать энергию Лингуя на все 100. Ради этого он даже пошел на то, что создал искусственную волну. Что же делать? Что я вообще могу сейчас сделать? Порталом воспользоваться не удастся из-за клонов священных зверей рядом со зданием. Придется одолеть Кё текущим составом. Ха-ха-ха-ха-ха. Кажется, она все-таки попривыкла ко мне. Отовсюду засочилась энергия Лингуя и начала собираться вокруг Кё. Ну-ка получай. Восстали фамильяры Лингуя, тип гвардеец, взяли в руки оружие, напоминающее оружие троицы героев и пошли на нас. Очень напоминает битву у ядра Лингуя. Правда, сейчас у меня куда меньше товарищей. Рафтелия, ты справишься? Да, мне тоже стало лучше. Хоть я и не обращался к Фира, та тоже поднялась на ноги, обратилась к человекам и встала в стойку. Хаэм, на выглядывающие из ночнушки ноги одеты когти кальмейского пса. Припрятанное оружие, короче, мы вроде как тоже немного можем сражаться, вот только. У меня есть неприятное ощущение того, что приклеившиеся к щиту страницы что-то из меня вытягивают. Каха, что за, не могу удерживать щит души Лингуя. О, кажется, ты заметил. Все правильно. Я высасываю из щита эту твою надоедливую силу. Правда, чтобы высосать ее до конца, тебя, видимо, придется прикончить. А поскольку отбирать энергию, пока у тебя столько защитников, тяжело, я и вызвал волну, чтобы вас ослабить. Другими словами, Кё хотел забрать силу у меня и у щита души Лингуя. Для этого ему пришлось вызвать волну. Вообще, если подумать, поскольку священное оружие обязано защищать мир от волн, то наверняка при определенных условиях можно отыскать в обязательствах и лазейку. Выходит, он ее разведал и сумел мне помешать? Вполне возможно, он пытается извлечь энергию Лингуя из щита с помощью того, что она пытается вернуться обратно в мой мир. И ведь пришла ему в голову такая хитрая мысль. Среди всех усиленных щитов, которые у меня есть, самый мощный – щит магического дракона. Даже если брать оба мира, придется пока сражаться им. Не было бы счастья, но вы сильно ошибаетесь, если полагаете, что сейчас мы слабее вас. Рафтелия переключилась на Тати Бякка. Ага, теперь она может пользоваться даже этим оружием, раньше казавшимся неудобным из-за низких характеристик. Не знаю, на что способен Тати Бякка, но он явно сильнее оружия, сделанного из частей магических драконов. Да, его сложно освоить, но я уверен, Рафтелия справится. Я тоже буду стараться. Фира начала петь, вместе с тем накапливая ману. Сейчас, когда нас соединило с тем миром, Фира может использовать и силы Филариала. Теперь она способна как атаковать, так и поддерживать. С нами нет отряда кидзуны, а Кё ослабил меня до того, что я не могу пользоваться энергией Лингуя, но нельзя сказать, что мы совсем загнаны в угол. Вы точно ничего не забыли? Кё ткнул в нас пальцем. Видимо, он надеется за счет пропорциональных атак наносить еще больше урона. Поскольку Кё и сам стал сильнее, мне нетрудно представить, что атаки у него будут особенно неприятные. Если он разрядит в меня мощный навык сразу после того, как лишит защиты, я могу и не выстоять. И тогда Кё перевел взгляд на Лисию. Но глупого героя щита я прикончу потом, а начну с раздражающей пай девочки. Кё указал на нее пальцем, но не успел применить никакого навыка. Лисия вдруг стремительно, словно под хайквиком, прокрутилась в воздухе и за один удар скосила фамильяров Лингуя. «А, чему ты так удивлен? Вижу, ты считаешь меня глупой и пытаешься спровоцировать, но у тебя ничего не выйдет. Хаэм, Лисия и сама ничего не поняла, что ли? Я проверил ее статус. Какого черта? Если судить по одному только уровню, то характеристики у нее должны быть на уровне наших. И я ожидал, что они будут повыше, чем я предполагал, однако по сумме она сейчас превосходит даже Фира, которая, в свою очередь, сейчас не уступает ей по уровню, обладает всеми врожденными способностями и получает все прибавки от щита. Вот это уже впору называть пробуждением. Че, что происходит? Фамильяры Лингуя должны были усилиться от перехода между мирами. А ты хочешь сказать, что все равно пробилась сквозь них? Что за бред ты несешь? Еще неизвестно, кто из нас его несет. Сейчас Лисия не уступает по силе героям. Бывает, что таланты расцветают поздно. А Лисия, видимо, превращается в чудовище, когда переходит определенный порог уровня. И разумеется, я растил Лисию именно в надежде на это. Когда она доберется до этого порога, расти начнет не в пример лучше, чем сейчас. В том мире, куда меня призвало, предельным уровнем называли сотый. В мире кидзуны тоже вроде бы есть какой-то там предельный уровень. Если талант Лисии проявляется где-то выше сотого уровня, то она так никогда и не расцветет. Непобедимо адаптирующаяся бабулька говорила, что у Лисии есть талант и наверняка имела в виду ее характер. Скорее всего, Грасс решила так же, когда увидела, как Лисия в критический момент становится невероятно сильной. Но что, если эти прибавки сложатся с полностью раскрытым потенциалом Лисии? Конечно, теперь ей угрожают атаки Кё, но она стала достаточно проворной, чтобы уворачиваться от них. «А-а, бесишь!» – закричал Кё, хватая себя за волосы. Да, из-за призыва волны телепортировался отряд кидзуны, но, быть может, в результате ход Кё сыграл нам на руку. Не могу сказать, что нам стоит сказать ему спасибо, но приятно, что он ошибся в нашу пользу. Сколько еще вы собираетесь мешать мне? Надоели. Сам такое устраиваешь, а теперь спрашиваешь будто неясно. Пока ты не сдохнешь. Верно, Рафталия зачехлила катаны и начала собираться с силами. Не знаю, виноват ли уровень или особенности Тати Бякка, но свет заряжающегося Хайквика на ножнах разгорался прямо на глазах. Я тоже так могу. Фира уже закончила заряжаться и подбадривала себя. То же делала и Рафтян на моем плече. Ладно, плевать. Я думал было немного с вами поиграть, но с меня хватит. Если я что и понял, то если думать о потерях, никогда ничего не добьешься. Кё словно успокоился и провел рукой по волосам, поправляя их. Как я вижу, вы даже усилившись не поняли кое-чего важного. Так что давайте-ка я вам расскажу, о чем в этом мире обладатели священного и кланового оружия могут делиться методами усиления. Думаю, вы уже знаете об этом, видели на примере тех, с которыми ходили. Есть такое, я уже догадываюсь, что он хочет сказать, и, если честно, уже чувствую, как по спине бежит холодок. Кидзуна и ее товарищи становились сильнее за счет того, что обменивались методами усиления священного и кланового оружия. Это все присказка. Более того, и в моем мире священное оружие может усиливаться тем же способом, что и три других. Однако до того, как Рафталию избрала катана, отряд кидзуны упирался в потолок силы. Я, честно сказать, тоже побаивался пропорциональных атак, но у меня-то контрмеры для них есть. А у вас, я признаю, что подходил к противодействию пропорциональным атакам спустя рукава, поскольку ими никто кроме Ларка и Грасс не пользовался. Возможно, несколько помощь против таких атак сможет щиты Бякка и их отведение атак. Может, на них стоит переключиться. Но все портят эффект без поддержки. Наверняка и Ларк с остальными не пользовались соответствующим оружием потому, что оно их чем-то не устраивало. Так вот, ближе к теме. Я тщательно следил за информационной войной. Что, думаете, я не знаю методы усиления священного и кланового оружия тех типов, которые с вами были? Кто по-вашему сумел в лоб одолеть Альберта, обладателя кланового зеркала? Кто показал мне страницы книги? Ну, про методы усиления священного охотничьего оружия я узнал недавно. А теперь прибавь ко все клановое оружие, что было недалеко от меня. Я понимаю, о чем он. О том, что он знает все методы усиления кидзуны и остальных, то есть, самой кидзуны, а также Грасс, Ларка, Эснабарта и Рафтали. Прибавить к ним его собственную книгу и Альберта, вернее, клановое зеркало. Это сколько всего получается, если верить словам моих товарищей, наиболее эффективными методами обладает священное оружие. Клановое оружие ему немного уступает, но если смешать методы одного священного и шести клановых орудий, то я даже представить не могу, насколько чудовищной должна получиться его сила. Но если так, почему он нам так проигрывает? На ум приходит лишь реакция отряда Грасс на Кё, из которой можно сделать такой вывод. Хватит уже блефовать. Твое клановое оружие ненавидит тебя, не так ли? Сможешь ли ты извлечь из него силу? Стоило мне выпалить догадку и выставить палец, как Кё на мгновение стиснул зубы. Хочешь проверить? Нападай. Похоже, я угадал. По всей видимости, клановая книга презирает своего обладателя. Не знаю, как Кё все еще сохраняет над ней власть, но мне сложно представить, что он может с легкостью пользоваться ее силой. Кё пытается сделать вид, что до сих пор просто играл с нами. Как же ему в нынешних условиях стать сильнее? Разве что каким-нибудь допингом извне закинуться. Другими словами, он всего лишь собирается еще сильнее задрать свои характеристики за счет энергии Лингуя. Лисия, ай, что вам? Она снова чуть испугалась, но прямо сейчас в ней пылает жажда справедливости. Сможешь провести атаку, о которой говорила бабулька? Бабулька могла провести пропорциональную атаку, даже не запыхавшись. Думаю, здесь она пришлась бы кстати. Я попробую. А ты, Рафталия, я попробую применить навык. А мне есть что делать? Иди на таран. Сейчас у тебя должно получиться. Угу. Постараюсь. Фира все еще продолжала свою песню, повышавшую наши характеристики. Будучи одновременно и филариалом, и хаммингферри, Фира могла помочь нам в бою чем угодно. Козырей у нас полная колода. Правда, поскольку я не могу переключиться на щит души Лингуя, гравитационное поле мешает нам двигаться. Итак, мы, с объединившимися уровнями, но едва способные двигаться, должны одолеть Кё, который перепробовал все возможные методы усиления, а теперь прибавил к ним еще и энергию Лингуя. И больше времени над чем-то раздумывать у нас нет. Короче, сдохни. Эрстшилд. Кё попытался применить пропорциональную атаку, но я вызвал Эрстшилд и защитился. Вызванный щит при этом разбился, но похоже, что таким образом защищаться все же можно. ТЦ. Пережил все-таки. Ну упорный. Я нападаю. И я. Рафталия выхватила обе катаны одновременно. Вокруг закружили страницы, пытаясь защитить Кё от ускоренного двойным хайквиком натиска, но Рафталия проскользнула между листками и накинулась на врага один, от таксаппорт. Я понимал, что не успею, но все равно метнул шипы, чтобы не пропадали. Следом за шипами побежала Лисия, на ходу разрезая страницы пропорциональными атаками. Хайквик. Фира погналась следом за Лисией. Слабо, слабого, слабее слабого. Кё вскинул руку и страницы закружились быстрее. Что он задумал? Все вы уже в моей ловушке. Лайбрария. Все вокруг окрасилось черно-белым, а затем раздался звук захлопывающейся книги. Ха-ха-ха. Отведайте навык сжатия пространства. Кё исчез с моих глаз. Происходит что-то странное. Мы только что были под землей, а теперь вдруг оказались в маленькой белой комнате. Со всех сторон в нас летят всевозможные навыки Кё. Огненные птицы, молнии, вихри, здоровые валуны, а из-за спины даже электрозалпы Лингуя. Ну же, ну же, если не вытерпите, сдохните. Терпите до самой смерти. Уворачивайтесь, если можете. Каха навык, который запирает врагов в темнице с другими навыками. Затем попавшихся врагов можно истязать как хочется до самой смерти. Крайне неприятный навык. Щит метеора. Я отразил ближайший вражеский навык, однако барьер тут же разбился и разлетелся. Осколки выбрали целью все помещения. Даже пока они летели, мы отражали и уворачивались от навыков. Какая же неприятная атака. Но я был бы не я, если бы не смог с ней совладать. Я достал из щита семена биорастения и швырнул их. Они тут же начали развиваться, грозясь разломать пространство. Не выйдет. Навыки нацелились на биорастение и уничтожили его. Я-то думал, как вам удалось сбежать из бесконечного лабиринта. Вот, значит, как, все ясно. ТЦ такими темпами он нас своими атаками прикончит. Ха-а, то-о, Рафу, Лисия, Фира и Рафтян пытались бить стены, но все бреши в них мгновенно зарастали, а дождь из навыков при этом лил не переставая. Я отражал их эрстшилдом, секандшилдом, дритшилдом, шилдпризоном и щитом метеора, но у моих способностей есть предел. Судя по тому, что я вижу, у пространства есть некий запас прочности, и из него можно выбраться, если разломать. Сложность в том, что Кё постоянно восстанавливает стены и одновременно с этим пытается нас прикончить. По всей видимости, он применяет навыки через страницы и целится в нас через ту стену, со стороны которой стоял. Рафтян, накрой дымом вон ту стену. Рафу. Поняв мой замысел, Рафтян развернула дымовую завесу и создала иллюзию внутри завесы. Прятаться бесполезно. Поднялся ветер и сдул скрывшую нас завесу. Однако противник не распознал иллюзию Рафтян, и навыки его полетели не в том направлении.